Глава третья. Я расту. Мои родители снова ссорились. Я слышал громкий голос матери, и мне хотелось заткнуть уши пальцами, чтобы не слышать постыдных вещей, которые она говорила отцу. Как бывало очень часто, она упрекала его в том, что он куда-то надолго уезжал. До нее дошли слухи, что он ездит в какой-то город к другим женщинам. Уже не в первый раз я подумал, что иметь больше одной жены – непосильная ноша, которую я никогда не хотел бы нести. Я вспомнил моего друга Саида. В его доме была более мирная атмосфера, чем у нас. Его родители не ссорились, как мои. У них были деньги, чтобы покупать ему красивую одежду и другие вещи, которые мои родители не могли купить мне, моей сестре Джамиле или моему брату Махмуду. Я даже не знал всех детей моего отца от других жен, но я чувствовал, что семья должна жить как-то иначе. Как ни странно, но мне казалось, что Мухаммед, наш пророк, имел такие же проблемы, что и мой отец. Ислам дает женам привилегии, однако совершенно невозможно, чтобы человеческая ревность могла спокойно относиться к тому, что одна жена получает больше внимания, чем другая. К тому же всегда не хватает денег. Я знал, что мама получает иногда немного денег от своего отца из Тарнаба, но все-таки жить было очень трудно. Во всяком случае, отец всегда ухитрялся истратить все, что у нас было. Он очень любил своих друзей и тратил все деньги на угощения и развлечения для них, не считаясь тем, могли мы себе это позволить или нет. Однажды мать так рассердилась на него, что во время ссоры на веранде ударила его по голове велосипедным насосом. Он упал, несколько минут лежал без чувств. Я закричал: «Ами, пожалуйста, не бей папу! Не надо ссориться! Что подумают соседи?» Мне стыдно теперь вспоминать, что я больше заботился о нашей репутации, чем об отце. А отец, ужасно рассерженный, вскочил на ноги и закричал на меня: «Заткнись! Нечего тебе смотреть! Это не твое дело!» С пылающим лицом я убежал с веранды. Возможно, я был слишком чувствительным, но мне всегда казалось, что мать любит мою сестру Джамилю больше, чем меня. Мама учила Джамилю урду, тогда не ходила в школу, и они были очень близки. Мама редко бывала ласкова со мной, хотя и страстно желала этого. Возможно, она боялась, что я стану похожим на своего отца. А может быть, мать по природе всегда ближе к дочери. Меня очень тревожило, что у матери не хватало денег на еду для нас. Однажды, проходя через их комнату, я слышал, как она сказала отцу: «В доме нет еды. Мне нужно 5 рупий на рис и тхал, лепешки из фасоли или зерновых культур. Я не могу прокормить детей на те деньги, что ты даешь мне». Отец нехотя давал ей какие-то деньги, но этого было мало. И она, срывая свой гнев, била нас, говоря: «И вы будете такими же, как ваш отец». Конечно, матери было очень тяжело, и я чувствовал, что должен помочь ей. Я стал выполнять несложную работу, которая давала мне небольшой заработок. Я мыл посуду в маленьком ресторанчике, а позднее помогал продавцу фруктов на базаре. Мыл фрукты и помогал раскладывать их. Мама удивилась, когда я принес ей заработанные деньги. Я думал, что она обрадуется, но она не выразила особой радости. И все это время я все больше молился. Теперь мне кажется, что это Бог вложил в мое сердце особое желание молиться. Даже когда мои отношения с семьей были очень плохими, я не переставал молиться, и Бог поощрял это желание. Однажды, в 1963 году, после очередной ссоры родителей, я вдруг вспомнил, что на завтра мне нужна новая тетрадь по арифметике, поскольку предыдущая кончилась. «Что же мне делать?» – спрашивал я себя. «Ведь папа сейчас так рассержен. Как же я могу попросить у него другую тетрадь? Инстинктивно я начал молиться. О, Аллах, обрати гнев моего отца в мир, чтобы я мог пойти к нему и попросить денег на тетрадь. Увы, этого не произошло. Мой отец так и ушел рассерженный. Стыдно признаться, но на другой день я украл несколько листочков бумаги из тетради одного мальчика в школе. Мне показалось, что этого будет достаточно. Но когда я почти закончил решать задачи, бумага кончилась. Я пошел в соседнюю комнату, где мама занималась Джамилей. Я попросил денег, но она не расслышала и понял, что настаивать нельзя. Это рассердит ее. В отчаянии я хотел найти портфель сестры, но она спрятала его, зная, что мне нужна бумага. Я был в таком страхе от того, что моя домашняя работа не сделана, что решил не ложиться спать, пока отец не вернется домой. Я уселся читать книгу, но скоро уснул. Мне казалось, что прошла одна минута. Я почувствовал, что меня грубо трясут, и услышал мамин голос. «Уже час ночи. Ты спишь тут над книгой, не выключив свет. Ты, как твой отец, никогда не сможешь получить образование. Вставай, лениво, мальчишка, и отправляйся в кровать». Она погасила свет и ушла. На следующее утро первой моей мыслью было незаконченное домашнее задание. В школу нужно было идти целую милю. И в тот день всю дорогу я молился, весьма эгоистично. «О боже, пусть учитель окажется больным сегодня!» Но скоро я сообразил, что учитель не может быть больным всегда, и стал молиться иначе. «О боже, я хочу найти на дороге рупию, чтобы купить две тетради, карандаш и точилку в школьном магазине». Моя вера была очень сильна, и я внимательно смотрел под ноги, уверенный, что скоро увижу то, чего желало мое сердце. На полпути к школе я подумал, что, может быть, мои ожидания слишком велики, поэтому снова стал молиться. «Ладно, Господь, если рупий слишком много, пусть будет монету в 50 пайс, полрупии». Когда показались школьные ворота, я снизил запрос до 25 пайс, а потом и до 10, чтобы хватило на несколько листков бумаги. Но на земле не было никаких монет. Совершенно обескураженный, я подошел к воротам. И тут я услышал знакомый голос. «Сынок, дитя мое!» Мое сердце страшно забилось. Я быстро обернулся и увидел одетого в белое человека из моего сна. Я задрожал от удивления и страха. Как бы издалека снова раздался его голос. «Не бойся, возьми эту рупию. Купи все, что тебе нужно, и закончи домашнюю работу. Еще есть время до звонка». Голос замер, и как будто в трансе, я услышал, как хозяин магазина спросил у меня. «Ну, что тебе нужно?» Я был потрясен. Я стоял в магазине, а в руках у меня блестела монетка в одну рупию. Собравшись силами, я сказал продавцу, что мне нужно, и уселся на ближайшую скамейку, чтобы доделать свою работу. Как только я закончил, зазвенел звонок на урок. Когда несколько минут спустя учитель спросил, сделали ли мы домашнюю работу, мой счастливый возглас «да» был самым радостным и громким из всех. В 13 лет я закончил 7 класс. В это время я подружился с мальчиком по имени Ахмед, который учился в 9 классе. Это был спокойный мальчик, склонный ко всему духовному. Я был счастлив, что у меня такой друг. Он был высокий, значительно выше меня, и помогал мне в занятиях, поскольку был старше и знал намного больше меня. Отец Ахмеда был миссионером ахмадийцев. В секте Ахмадия всегда придавали большое значение миссионерской работе, поэтому учение Мирзы Гулама Ахмада распространялось по миру. Отец Ахмеда преподавал в миссионерском колледже в Арабвахе, и был известен как хороший учитель и проповедник. Мне нравилось посещать их дом, где всегда были добры ко мне. В один холодный зимний день я пришел к Ахмеду. Мы играли вместе, и вдруг я услышал стройное красивое пение. Сначала я подумал, что это радио, но Ахмед сказал: «Нет, это мусорщики поют. Давай пойдем и посмотрим». Он взял меня за руку, и мы по лестнице поднялись на крышу дома. Дом Ахмеда примыкал к кучке маленьких домишек. С того места, где мы стояли, мы могли заглянуть во внутренние дворы этих домов. В одном из этих дворов сидели мужчины, женщины и дети и пели. Наши тени упали на камни двора. Люди подняли головы и увидели нас. Мы смотрели на них, не шевелясь. Я еще не знал тогда, что это были первые услышанные мной христианские песни. Один человек встал, склонил голову и начал что-то говорить, обращаясь к сидящим. Они внимательно слушали. Мы же были слишком далеко, чтобы расслышать его слова. Тем не менее, эта сцена показалась мне очень интересной. Наконец Ахмед тронул меня за руку. «Пойдем, Масуд, мама зовет нас. Давай спустимся». Мать Ахмеда приготовила нам чай. Потом Ахмед сказал мне: «Пойдем, я покажу тебе мою библиотеку». Ахмед очень гордился своими книгами. Я тоже любил книги и гордился собственной маленькой коллекцией рассказов для мальчиков. Я обычно покупал их, когда у меня бывали карманные деньги или деньги за работу, которую я выполнял для соседей. Как и Ахмед, я покупал книги о пророках и других мусульманских героях. Среди книг и журналов Ахмеда я вдруг увидел книгу под названием «Евангелие от Иоанна». Название звучало интересно, и я сначала подумал, что это книга для детей. Однако, поскольку Евангелие на языке урду инжил, я понял, что это одна из священных книг. Мы учили, что существуют 4 священные книги. Тора – закон, данный Моисею. Забур – Псалтырь, данное Давиду. Инжил, Евангелие, данное Иисусу. И Святой Коран, данный Мухаммеду. «Есть ли эта книга Инжил, данная пророку Иисусу?» — спросил я Ахмеда. «То почему она написана на урду, а не на арабском, нашем священном языке?» Прежде чем Ахмед смог ответить, его мать вошла в комнату и сказала мне раздраженно: «Эти мусорщики дали ему свою книгу. Я запретила ему держать эту книгу дома, но он обманул меня, сказав, что отдал ее им обратно. Дай мне эту книгу, я сейчас же сожгу ее». Я был в ужасе. «Нет, тетушка». Это обращение мы использовали, когда разговаривали с матерями друзей. Сказал я: «Пожалуйста, дайте ее мне». «Да, мама», — вмешался в разговор Ахмед. — «Пусть он возьмет ее. У него так мало книг». Мать Ахмеда смягчилась. «Ладно, но я не хочу больше видеть ее в доме». Вскоре я попрощался с Ахмедом и пошел домой с охапкой журналов и моим новым сокровищем – Инжил. Когда я пришел домой, Джамиля играла с подружками. Наверное, им надоели обычные девчоночьи игры с куклами, потому что, увидев меня с журналами, они вдруг выхватили их у меня из рук, и маленькое Евангелие упало на пол. Я очень рассердился на сестру и даже хотел стукнуть ее за то, что из-за нее святая книга пророка Иисуса упала на пол. Но неподалеку сидела с шитьем мама. Я поднял книгу и поспешил в свою комнату, чтобы поскорее прочитать ее. В тот вечер эта книга открыла для меня новый мир. Я не лег спать, пока не закончил чтение. Голова у меня кружилась от новых идей, с которыми я столкнулся. Был ли Иисус действительно Христом, то есть Мессией? Как я хорошо знал, ахмадийцы кадиане верят, что мир за Гулам Ахмад был Мессией. Я узнал, что пророк Иисус назывался Калима, слово или логос. Он был Рухалах, Дух Божий. Коран также называл его сыном Марии, а не Бога, конечно, и Исой. Я знал, что Коран учит, что Иисус совершал чудеса. У моего соседа и школьного товарища Саида была серия маленьких книжек о святых пророках. И одна из них была посвящена пророку Исе, то есть Иисусу. Я решил взять у Саида эту книгу и провел почти весь день, сравнивая эти два источника. Я обнаружил множество различий между ними. В глубокой задумчивости я отправился в центральную мечеть на пятничную молитву. Среди молящихся я заметил моего старого учителя Мухаммеда Исмаила. Он тоже увидел меня и улыбнулся мне, довольный тем, что видит меня среди поклоняющихся Аллаху. Насколько я знал, он питал надежду, что когда-нибудь я стану миссионером секты Ахмадии и понесу учение нашего пророка по всему миру. После молитвы он подошел ко мне, и мы вместе отправились домой. Мне пришло в голову, что он мог бы ответить на некоторые из моих вопросов. «Учитель», — начал я неуверенно. «Что, Масуд? Ты хочешь меня о чем-то спросить?» Я кивнул и задумчиво сказал. «Учитель, правда ли, что Бог — наш отец, а мы — его дети?» Он остановился и посмотрел на меня, как мне показалось, очень строго. «Кто тебе это сказал?» — спросил он удивленно. «Я прочитал это в Инжил», — ответил я. «В Инжил? А где ты его достал? Кто дал тебе его? Где эта книга сейчас?» Мне стало не по себе от его вопросов, но хватило смелости ответить. «Я взял эту книгу у Ахмеда, и сейчас она у меня дома». Он снова пошел, на этот раз быстрее, и сказал мне: «Думаю, тебе лучше пойти ко мне, Масуд. Я постараюсь ответить на твои вопросы». Я поспешил за ним в уверенности, что скоро получу желаемые ответы. Приведя к себе домой, он усадил меня и вышел, чтобы принести книги. Вошла его жена. Я встал и вежливо сказал: «Ассаламу алейкум! Мир вам!» Она улыбнулась и поцеловала меня. «А как тебя зовут?» — спросила она. «Ты один из учеников моего мужа?» Пока я отвечал ей, пошел учитель с целой кипой книг. «Пожалуйста, приготовь нам чай», — сказал он жене. «Он нам понадобится, потому что этот молодой человек задает слишком сложные для его возраста вопросы». Его жена ласково улыбнулась мне. «Такие дети, как он, смогут донести наше учение до края земли». Я вспомнил ее слова гораздо позднее. Пока мы пили чай, учитель взял большую черную книгу и открыл ее. «Это христианская Библия», — сказал он. «В ней есть Тора, Забур и Инжил, Закон, Псалтырь и Евангелие». Я взял из его рук книгу и с большим интересом перелистал ее. Учитель нашел Евангелие от Иоанна и заметил, что это последний из четырех Евангелий, четыре Инжил. В удивлении я обратился к учителю: «Нет, Масуд, это не четыре разных Инжил. Это одна книга, но в четырех частях, потому что ее писали четыре разных человека». Многое из того, что говорил мне в тот день учитель, я забыл, но хорошо помню, как он сказал: «Мы, мусульмане, верим, что Тора, Забур и Инжил – святые небесные книги. Но без Корана нет завершенности. Создавая свою Библию, христиане исказили три первые книги. Был только один Инжил, а теперь у них четыре части. Есть и другие откровения, но христиане не упоминают о них. В таком виде», — он похлопал по Библии, — «эти книги лишь запутают тебя. есть только один Бог. Как говорится в Коране, скажи, Он есть Аллах, единый. Аллах независимый и всеми искомый. Он не рождает и не рожден Он. И нет никого равного Ему. Как мы можем сказать, что Бог наш Отец, а мы Его дети, если Он сам говорит о себе? Он не рождает и не рожден Он. Я медленно кивнул, но прежде чем уйти, спросил. Учитель, а нет ли там рассказа о том, как Иисус ходил по воде? Даже спустя 3 года воспоминание об этой неудачной попытке было свежо в моей памяти. Учитель ласково ответил. Такой рассказ есть, сынок. Но сила творить чудеса давалась пророкам и апостолам. А ты не апостол и не пророк. Даже простая вера требует зрелого ума. Он вышел проводить меня. И я, стоя в заключающих сумерках у ворот, обещал отдать ему свое Евангелие от Иоанна и никогда больше не думать обо всем этом.